Глава 25. Благими намерениями выложена дорога в самые неприятные места. Делла честно устроилась на диванчике с книгой и даже увлеклась описаниями опытов, проводимых мастерами для изменения цвета стекла. Но вскоре пришла служанка с запиской. Таинственный незнакомец предлагал снова встретиться. Теперь он назначил местом свидания оранжерею. Остаток дня девушка провела в волнении, а едва в коридорах дворца все затихло, она накинула на плечи плащ, наложила на него отвод глаз и на цыпочках двинулась в зимний сад королевы. Там царил полумрак. Остро пахло тропическими цветами, а где-то впереди мягко сияли огоньки. Подойдя ближе, Делла увидела небольшой каменный остров в море зелени. На площадке расположился столик, два кресла и несколько шандалов со свечами. Огоньки очерчивали круг света, а несколько небольших подсвечников стояли на дорожке, словно приглашали ведьму подойти ближе. Фигура в плаще с глубоким капюшоном возникла на острове в тот момент, когда девушка собралась ступить на него. Ей любезно предложили руку, а она издала легкий смешок и сказала: «Болотные огоньки заманивают путников в топь, милорд». «Но иногда огни святого Эльма выводят корабли к берегу, месса». Тем же незнакомым хриплым голосом ответил мужчина. Корделии не хотелось задавать прямые вопросы о намерениях незнакомца, поэтому она промолчала. Ее проводили к накрытому столу, предложили поздний ужин из ее любимых блюд и мороженое на десерт. Во время трапезы мужчина и девушка поддерживали ничего не значащий светский разговор о погоде, цветах и литературе. Ведьму неустанно глодало любопытство. Ей хотелось выяснить, кто такой ее таинственный собеседник, откуда он узнал ее предпочтения и чего добивается таким долгим ухаживанием. Однако мужчина ловко переводил разговор на другие темы. Казалось, он искренне интересовался мнением Деллы по поводу проводимой его величеством внешней и внутренней политики. Спрашивал ее впечатления о благотворительных проектах, организованных королевой, и успехах принцессы в живописи. В какой-то момент ведьма отложила тонкую десертную ложечку, отодвинула креманку с мороженым и ледяным тоном произнесла: «Не знаю, кто вас подослал, милорд, но складывается ощущение, что я нахожусь на допросе в службе безопасности двора. Если их величеством будет интересно мое мнение, они его спросят сами». С этими словами девушка встала и ушла, гневным пасом обездвижив застывшего за столом принца. Север ругал себя как только мог. Надо же было так забыться. Вести беседу с девушкой словно допрос. Едва оцепенение спало, наследник вскочил и, кутаясь в плащ, отправился в свои покои, вытаптывать ковер у камина. Вскоре к нему явился сонный Берт, чтобы помочь раздеться, и, найдя друга в непередаваемом состоянии, осторожно спросил: «Что случилось, ваше высочество?» «Случилось то, что я форменный идиот!» Заговорил с девушкой, как с подозреваемым. Герцог сдержал смешок и начал стаскивать с принца камзол. «Ничего удивительного», — философски сказал он, встряхивая темный бархат. «Сколько раз за последние 5 лет вы разговаривали с девушками, мой принц?» Север тряхнул головой и вспомнил. «На приеме в честь моего 20-летия я общался со всеми дамами». «Это было 4 года назад», — закатил в глаза друг, добавляя в чан с водой ароматическую смесь лавра и цитруса. «Ты прав», — сник Север. «Я разучился делать комплименты, улыбаться и шутить. Когда эта колючка рядом, у меня в голове пустота». Шутить над этим признанием герцог не стал, но посоветовал извиниться перед ведьмой. «Извиниться? За что?» «За что угодно. Просто извинись, подари что-нибудь приятное, посмеши. Женщины любят, когда им уделяют внимание и дарят подарки». «Подумаю», — рассеянно ответил принц, обливаясь теплой водой. Корделия была в бешенстве. Как он смел допрашивать ее? Она бросила в огонь пару засушенных цветочков, ленту и записки, припрятанные в ящичке с нижним бельем. Хотела кинуть туда же книгу, но пожалела. Там были описаны интересные опыты с оксидами металлов. Стоило попробовать, хотя бы из любопытства. «Нет, мужчинам доверять нельзя». Решительно скинув нарядное платье, она сменила его на практичную ведьмовскую юбку и блузку, накинула защитный полог и со всех ног помчалась в лабораторию. Такую злость лучше направить в дело. К рассвету она перемазалась в китовом жире, обсыпала себя медным купоросом, толченым мелом и песком, а в довершение опрокинула пробирку с кислотой прямо на пол. Зато настроение исправилось, реакции получились, загляденье, как и образцы стекла для мозаики. Очистив рабочее место от последствий своего гнева, ведьма зевнула, заглянула в купальню, а потом упала в постель с единственной мыслью: больше никогда не встречаться с таинственными незнакомцами.